На Харьковском вокзале репортеры быстро разбежались. Луин облегченно вздохнул и решил пройтись пешком. Но как только он вышел на привокзальную площадь, от управления Южной железной дороги медленно отъехала большая черная машина. Кирюс обратил внимание, что шофер был не в обычной кожанке, а в форме. Стекла же закрывали плотные занавески. «За мной», — решил Николай, привыкший уже не ошибаться в таких случаях. Автомобиль затормозил, из раскрытой дверцы появился хмурый офицер. И Кирюс, понимающе, кивнул. Именно этот штабс-капитан уже беседовал с ним в подвале технологического. Последовала непременная: «Господин Лунин, прошу». Николай хотел бы потребовать ордер, но рассудил, что в 20-м году такие шутки еще меньше понимают, чем в 1992-м. Он был усажен на заднее сиденье, контрразведчик сел рядом, и автомобиль тронулся. Шторки на окнах надежно закрывали обзор, но маршрут был ясен и так. Где находится контрразведка добровольческой армии, в Харькове знал каждый. Николая высадили посреди огромного пустого двора. Офицер предложил следовать за ним, и вскоре Кирюс уже шел длинным, плохо освещенным коридором мимо долгого ряда запертых дверей. Пару раз навстречу попадались какие-то испуганные люди в сопровождении равнодушной охраны. У одного из конвоируемых руки были связаны за спиной, а на лице запеклась кровь. Николая передернуло, и он предался невеселым размышлениям, куда доведется попасть – в кабинет или сразу в камеру. Вскоре его любопытство было удовлетворено. Контрразведчик отпер одну из дверей, щелкнул выключателем и предложил зайти. За дверью оказался кабинет, как две капли воды, похожие на уже виденные в подвале технологического. Кирюс сел на предложенный ему стул и принялся ждать вопроса о фамилии, имени, отчестве. Но случилось иное. Штабс-капитан не стал доставать ни бумаги, ни ручки. «Господин Лунин», — поинтересовался он, — «кто из ваших родственников участвует в войне на стороне красных?» «Не знаю», — растерялся Николай. «Кто-то, наверное, участвует». «Лунин Николай Андреевич вам знаком?» «Это же я», — еще более удивился Кирюс. «Ваш родственник Лунин Николай Андреевич», — терпеливо повторил офицер. Николай недоуменно пожал плечами, но тут же его ударило. «Лунин Николай Андреевич! Дед!» «Понятия не имею», — сухо ответил он. «А в чем дело?» Он ждал сакраментальной фразы о том, что здесь задает вопросы он, контрразведчик. Но тот ответил сразу. Несколько дней назад под Орлом попал в плен комиссар Онежского полка Лунин. Его почему-то доставили сюда и приказали организовать вам встречу. Кто именно отдал приказ, уточнено не было. «Я и подумал, что это ваш родственник», — пояснил офицер. «Ну хорошо, сейчас его приведут сюда. Если будет драться, стучите в дверь». Он вышел, оставив Николая одного в пустой комнате с зарешоченным окном и голыми, грубо побеленными стенами. Кирюс внезапно почувствовал себя совсем плохо. Оставалось надеяться на невероятное совпадение. Дверь открылась, и за порог ступил невысокий парень в новой гимнастерке без погон, больших, не по размеру сапогах и офицерских галифе. С первого же взгляда было ясно, что пленного недавно переодели. Парень огляделся и с легкой усмешкой посмотрел на Николая. В доме на набережной не сохранилось фотографии Лунина-старшего времен гражданской. Но этого и не требовалось. Кирюс даже не догадывался, насколько похож на деда. Только теперь он был лет на 10 старше комиссара Онежского полка. «А я уж скучать начал. Что, вспомнили, наконец?» Дед явно принимал Кирюса за следователя. «Вспомнили», — выдал из себя внук. «Садитесь. Садись». Лунин-старший сел, по-прежнему иронически улыбаясь. Молодой комиссар не боялся контрразведки. «Ну чего, протокол писать будем?» Кирюс вздрогнул. Обычно дед выговаривал это слово правильно. Но если хотел высказать свое отношение к подобным бумажкам, ударение перемещалось на первый слог. «Не будем», — с трудом выговорил он. «Я не следователь». «Это как? А вообще-то и не похож. Тут все больше офицера, золотые погоны. А кто ж ты будешь?» Они думают, что мы родственники, — заспешил Николай. — Меня привезли сюда? — Опознать, что ли? — удивился дед. — Так я и не скрываю. Лунин я, Николай Андреев. — Я тоже Лунин Николай Андреевич, — вздохнул Келюс. — Они хотят узнать, родственники ли мы, чтобы ты стал заложником. — Постой, постой, — дед нахмурился, слегка наморщил лоб, сразу став старше. — Погоди, тезка, кажись, сообразил. Значит, ты им нужен, и они, вместо того, чтобы вздернуть меня на первой же сосне, приволокли раба Божьего сюда. Крепко выходит, ты им нужен, Лунин. — Крепко. Ну и зря старались. Лицо деда стало серьезным. Серые такие знакомые Николаю глаза зло блеснули. — Скажи им, что маху дали, господа золотые погоны. Не родич ты мне, потому как среди луниных буржуев не имеется. В августе 91-го дед называл его врангелевцем. Здесь Келюс попал в буржуи. — Постой, постой, парень. В голосе комиссара Лунина впервые послышалось беспокойство. — Дай-ка на тебя взгляну. А ведь и вправду вылитый батя в молодости. Ты-то сам откуда? — Из столицы. Дед медленно встал, шагнул вперед. Но Келюс, вовремя вспомнив, что у стен бывают уши, быстро приложил палец к губам. Лунин-старший понял сразу и со значением подмигнул. — Ня, не сходится. Костромские мы, в столице век не жили. Так что обознались, господа хорошие. Их глаза встретились, и Келюсу вновь стало не по себе. Взгляд деда был тот же, что и через много лет, только молодые глаза сияли ярко, и под ними не было привычных морщин. — Ты чего, тезка? — удивился комиссар. — Плачешь вроде. — Ты это брось, так они тебя в раз сломают. — Лампа светит бином, — заставил себя усмехнуться Келюс. — У меня от яркого света всегда глаза слезятся. — Бином — это что-то математическое? — дед вновь подмигнул. — Эх, жаль, наукам не обучен. — Так что пусть тебя в покое оставят. — А не оставят, пошли-ка ты их, тезка. Тут ведь главное слабины не показать, понял? — Понял. Николай встал. В ту же секунду дверь в комнату отворилась, и на пороге возник штабс-капитан. — Держись, Лунин. — Дед протянул крепкую мозолистую ладонь. — Счастливо. — Счастливо, комиссар. В комнату вошел конвоир, и Лунин-старший, смерив насмешливым взглядом штабс-капитана, вышел в коридор. — Поговорили? — поинтересовался контрразведчик, усаживаясь за стол. — Не родственник? — Поговорили. — Кирюс отвернулся. — Не родственник. Хотелось спросить, что теперь будет с красным комиссаром, но Николай понимал, что делать этого нельзя. — В таком случае, господин Лунин, прошу за мной. Офицер встал, отдернул мундир и кивнул на дверь. Они снова ехали по городу, на этот раз очень долго. Занавески на окнах были опущены, а сидевший рядом штабс-капитан упорно молчал. Впрочем, Келюс и не собирался пускаться в расспросы. Наконец авто остановилось, контрразведчик открыл дверцу машины, и Николай вновь оказался во дворе. Но на этот раз это был маленький уютный дворик одноэтажной виллы с изящными ионическими колоннами и античными масками на стенах. «Вам наверх!» — штабс-капитан кивнул на высокое крыльцо. Николай не стал спорить. Уже поднимаясь по ступенькам, он заметил, что окна занавешены темными гординами. В передней неярко горело электричество. Келюса встретил молчаливый офицер с погонами прапорщика, который молча кивнул и указал на одну из дверей. За ней было совсем темно, только под образами неярко светилась стеклянная лампадка. «Прошу обождать», — прапорщик кивнул на глубокое кресло, стоявшее у небольшого столика. Лунин подошел ближе и застыл от удивления. На столе красовались три бутылки кока-колы. «Не стесняйтесь, пожалуйста, принести пепельницу». «Да», — кивнул Келюс, — «спасибо». Прапорщик появился через несколько секунд с большой мраморной пепельницей, после чего, сочтя свой долг исполненным, удалился. Николай сел в кресло и взял со стола одну из бутылок. Дата на этикетке не оставляла сомнений. Заокеанский напиток прибыл оттуда, откуда и он сам. Значит, в этом мире не только летают миги и бьют танковые пушки с лазерным прицелом. Кое-кто предпочитает кока-колу. Захотелось курить, и Лунин вынул из кармана пачку дюшеса. Последняя папироса выглядела не лучшим образом. Николай покрутил ее перед носом, вздохнув, достал зажигалку. «Не спешите, Николай Андреевич», — услышал он густой, немного тягучий голос. Кто-то почти незаметный в темноте стоял в дверях. Кирюс вскочил. «Здравствуйте, господин Лунин». В комнату вошел высокий крепкий мужчина с огромной, гладко выбритой головой. «Бросьте эту ерунду, у меня есть Ронхилл. Впрочем, если предпочитаете Яву...» «Здравствуйте». Кирюс узнал этого человека. Высокий полковник с бритой головой несколько раз встречался ему за эти месяцы. Каждый раз он вежливо здоровался, и каждый раз Лунин замечал у него в руках столь непривычные в этом мире сигареты. На этот раз полковник был не в форме, а в белом костюме с широким, таким же белым галстуком. Закурив, любитель Ронхилла поудобнее устроился в соседнем кресле и принялся с удовольствием дымить дорогой сигареты. Николай решил ни о чем не спрашивать. Поездка на фронт, встреча в контрразведке, полутемная комната – все это неспроста. Чего от него ждут? Что он начнет просить за деда? Полковник докурил сигарету до самого фильтра и откинулся на спинку кресла. Николай последовал его примеру. «Мы с вами, кажется, встречались, Николай Андреевич». Голос любителя Ронхилла был спокоен и даже добродушен. «Причем, насколько я помню, не только в году от Рождества Христова 1920-м. Вас это не удивляет?» Кирюс ничуть не удивился. О чем-то подобном он уже начал догадываться. «Здесь я занимаю небольшой пост при особом совещании, но не в этом дело». «Значит, не выдали деда?» «А я что, Павлик Морозов, не выдержал Лунин?» «Вы оба неплохо держались. Между прочим, идея с сочной ставкой не моя. Контрразведка расстаралась. Почему-то подобные учреждения вас очень не любят, Николай Андреевич». «Понимаю, о чем вы думаете. Эдакий шантаж, почти по Брэдбери. Вчера раздавили бабочку, а сегодня президентом североамериканских Соединенных Штатов становится какой-то негодяй. Или как в данном случае красного комиссара Лунина отдают под военно-полевой суд со всеми последствиями, а господин Лунин-внук растворяется в воздухе, как никогда не бывший. Забавно?» Николай решил не отвечать. И его собеседник, впрочем, и не настаивал. «Понимаю, понимаю. Забавно в этом ничего, конечно, нет. Это во-первых. Во-вторых, практика заложничества лично мне омерзительна, поэтому с вашим дедом ничего страшного не случится. Но не это главное. А вот в-третьих, Брэдбери ошибся, по крайней мере в данном случае. Как вы думаете, где мы сейчас находимся? Я имею в виду не этот особняк, а время». «То есть», — поразился Кирюс, — «в 20-м году бином». «Ваше знаменитое бином», — хохотнул любитель Ронхилла. «Итак, 20-й год — не особо далекое прошлое. Так, Николай Андреевич?» «Так», — осторожно ответил Николай, чуя какой-то подвох. «Если это не прошлое, то что?» «Итак, потомки слегка корректируют неудачливых предков», — в голосе полковника слышалась ирония. «Только может быть и другой вариант. Это не ваше прошлое, Николай Андреевич. Не ваш 20-й год с перекопом и каховкой. Я не физик, да и физики этого не понимают до конца. То, где мы сейчас с вами находимся, может быть действительно в прошлом, но может быть и настоящим. Понимаете?» «Параллельные миры?» — вырвалось у Кирюса, но с отставанием или опережением. «Вы умный человек», — удовлетворенно произнес полковник, вновь закуривая. «Однако знакомство с советской научной фантастикой, увы, не прошло даром. Параллельные миры, грань, которую пробивают чудаки-ученые...» «Нет, Николай Андреевич, все проще и сложнее. Мир един». Один очень умный человек сравнил его с многогранным кристаллом. «Каждая грань похожа, но не одинакова. Мы просто перебрались с одной грани на другую». Николай почему-то вспомнился иной кристалл. Неровный, горящий живым, переливающимся огнем. Скантер Тернема. «Ну, а черные пессимисты могут вспомнить Платона с его пещерой. Мир един, но отбрасывает много теней». Кирюс стал вспоминать полузабытые диалоги великого грека, но тут же опомнился. Параллельные миры, кристалл, тени —